Глава третья. Неожиданные неприятности. Примерно на середине пути Вика остановилась и выжидающе посмотрела мне прямо в глаза. До этого мы передвигались молча, стараясь наверстать упущенное время и прибыть в резиденцию до заката. Не хотелось еще больше задерживаться. «Брат, на этом наши с тобой пути на время разойдутся», — буднично произнесла сестра. «Хорошо, чего-то такого я от нее и ожидал. Было бы странно, реши пропавшие без вести 3 года назад Виктория, вот так запросто объявиться на территориях родного брата. Могут пойти ненужные слухи, среди которых могут выдвинуться абсолютно нелепые теории. Возьми это с собой, должно хватить чуть больше, чем на 2 месяца, тебе этого времени хватит?» Передав сестре кувшин с зельем, мне оставалось надеяться на положительный ответ. Уверен, мой поступок она будет помнить еще очень долго, но не хотелось бы из-за него так резко обрывать только начавшие налаживаться отношения с Викой. «Вполне», — спокойно ответила она, разворачиваясь. «Первым делом я бы хотела встретиться с отцом. Постарайся не влипнуть в неприятности, пока меня не будет. И ты тоже береги себя, Вика». Я развернулся и резко побежал в запланированном направлении. Котик удобно устроился на шее, вновь приняв форму черного кота, а Лисисса отправилась обратно в академию. С ее способностями она сможет преодолеть защитный барьер и продолжить наблюдать за Сильви. Оставлять свою эльфийскую сестричку без присмотра не хотелось от слова совсем. «Господин, вы уверены, что было необходимо расставаться так холодно?» Вдруг заговорил котик. «Уверен, котик, уверен», — выдохнул я, перепрыгивая довольно внушительное дерево, поваленное прямо посреди дороги. «Приготовься». В следующий момент все завертелось с огромной скоростью. Со всех щелей начали появляться разбойники с оружием наперевес. Сзади стояло несколько лучников с арбалетчиками, а возле лидера стоял с самодовольной ухмылкой призыватель. Это было понятно по стоящему рядом призванному зверю. И что этой шайке от меня понадобилось? Впрочем, у меня сейчас совсем не то настроение. «Котик, вперед!» — тихо произнес я, и мой товарищ моментально принял свою боевую форму. Среди нападавших началась самая настоящая паника, но стоит отдать должное их мужеству. Они не убегали, хоть и тряслись от страха. Правда, какое это мужество? Его просто не может быть у тех, кто посвятил свою жизнь такому пути. Настроение было максимально паршивым, поэтому первые головы полетели моментально. 2 коротких взмаха, по одному на каждого подбегающего разбойника, и один лишился головы, а второй распался на 2 части. Мне даже магическое усиление не пришлось для этого использовать. Настолько невероятным оказалось подаренное мамой оружие в реальном бою. До этого мне не приходилось сражаться с целью убить, поэтому и проверить подарок не было возможности. Лидер разбойников оказался довольно способным малым. Он лично вступил в сражение с котиком и, стоит отдать ему должное, держался. Призыватель же направился в мою сторону, вызвав всех своих контрактных зверей, их оказалось 6. Остальные разбойники боязливо смотрели в мою сторону, но не спешили нападать. Им хватило показательной казни их товарищей за неполную секунду. В их случае сражаться против такого мастера самоубийства, и они это прекрасно понимают. Котик занят сражением, а вызывать Лисиссу мне не хочется. Наблюдение за Сильви необходимо, а если мой товарищ будет постоянно появляться на каждый мой зов, то Ламия физически не сможет везде успевать. Значит, придется самостоятельно разрешать ситуацию. Контрактные звери были довольно колоритные. Большая 1,5 метра горилла с огромными руками. Паук с человеческой головой и руками, в которых держит щит с мечом. Небольшая лиса ярко-огненного окраса, на конце хвоста которой медленно пляшет небольшой огонек. Длинная, не меньше 3 метров, змея с яркими золотистыми глазами, вокруг которой постоянно пляшут электрические искорки. Монстр, состоящий полностью из древесной коры. Голова повернута под углом 180 градусов и смотрит в мою сторону со спины. Глазница оказалась одна, и то пустая. а широкая пасть с множеством мелких, но остро отточенных зубов застыла в усмешке. И последним был непонятный гриб с бутылкой в руке. И где он только набрал таких уродцев? То-то мои ребята, красавцы, аж гордость берет за каждого из них. Больше думать не было времени, в мою сторону ринулась вся эта орава, и каждый из существ обладал своими определенными способностями. Какими, мне неизвестно, и придется узнавать опытным путем, прямо в бою. Первой до меня добралась огненная лисица. Подпрыгнув, она пронеслась мимо меня и обдала волной жара. Меч лишь смог самую малость ее задеть, оставив на земле одну из ее лап. Лисица такого стерпеть не могла, и, разинув пасть, выпустила в мою сторону несколько огненных шаров. Попытка уклониться ни к чему хорошему не привела. Мои ноги будто приклеила к земле. А почему будто? Вон тот паук плетет своими лапками паутину, в которую мне и пришлось угодить. Пришлось принять огненные шары на магический щит, а в следующую секунду мое тело оказалось в воздухе после сильного удара. Та странная деревяшка держала в руках целое дерево, и именно им знатно так меня приложило. В воздухе мне тоже не дали скучать. Прямо на меня, сверху, пикировала горилла с занесенными для удара руками. Мне оставалось только выставить блок и обновить защитные щиты. Удар был просто ошеломляющим, к земле я понесся с огромной скоростью, думая лишь о том, как мне смягчить падение. Здесь меня ждал очередной сюрприз. Тот самый непонятный гриб кинул прямо в меня бутылку, когда мне до земли оставалось совсем немного. Попытка ее разрубить ничего не принесла. Она развеялась, а я лишь самую малость вдохнул ее выделение. Яд, чтоб его. Мой запас энергии таял с невероятной скоростью, а котик до сих пор сражался с лидером разбойников. Их битва была довольно ожесточенной и шла на равных, а вот меня сильно прижали в угол. Из-за яда мысли путались, а перед глазами все плыло. Только сейчас я осознал, что означает держать козыри в рукаве. Призыватель по силе и количеству магической энергии уступает мне в несколько раз, но окружив себя сбалансированной командой из контрактных зверей, свел мое преимущество к нулю, если вообще не убрал его в минус. Физически и в магическом плане я намного сильнее, но приходится сражаться против 7 противников одновременно. Сами по себе они не представляют особой опасности, но действуя слаженно и в команде, очень даже. Они следили за каждым моим движением, и стоило мне только ринуться в сторону одного из них, как на моем пути сразу появлялась горилла и деревяшка, блокируя своим прочным телом мои выпады. Яд с каждой следующей секундой задержки все сильнее воздействовал на организм. Что ж, ладно, шутки в сторону, пора становиться серьезнее. «Детоксикация», делая вид, что мне становится хуже, тихо произнес я. Горилла решила воспользоваться этим моментом и ринулась в атаку, собираясь вколотить меня в землю своими огромными руками, нет, даже скорее лапами. Подняв их над головой, монстр собирался покончить со мной этим ударом, но не тут-то было. Резкий рывок с усиленными заклинанием ногами, и его тело еще несколько долгих мгновений продолжило стоять в такой позе, пока не упало на землю отдельно от головы. «Буги!» Вскричал от боли и обиды призыватель, но мне сейчас было не до этого. В следующий момент я уже оказался рядом с тем самым грибом, уже занесшим свою непонятную конечность для броска новой бутылкой с ядом. Только вот незадача, не успел. Короткий электрический импульс задержал его на какие-то доли секунды, которых мне хватило, чтобы разрубить монстра на две части. Снова послышался крик боли, а в мою сторону уже летела лиса с занесенными огненными заклинаниями, намереваясь испепелить меня на месте. Не сработает. Посмотрим, чье пламя окажется сильнее. И в зале алом мы встречаем огонь величественный, всем миром к нему призываем, из того мира выхваченный. Прошу, приди и накажи, посмевшего смеяться, в глаза смотря ему скажи, не время ухмыляться. Огненный барьер! Лиса все же успела выпустить свое заклинание, но оно сгорело вместе с ней в моем барьере. Сразу после этого я сделал несколько прыжков назад, переводя дух. В Все происходило на скорости, самую малость, не выходящей за человеческие возможности, и потребляло просто уйму энергии. После такого необходима небольшая передышка. Три оставшихся монстра окружили призывателя, по щекам которого градом катились слезы. Выглядел он неважно. Смерть контрактных существ отразилась и на его состоянии, и хоть прямого урона противник не получил, но по нему сильно ударило откатом. На меня с ненавистью смотрел паук, древесный монстр и длинная змеюка. В их глазах читалось только одно желание — отомстить за смерть павших товарищей и разделаться со мной любым способом. «Кто вы такие?» — пытаясь выровнять дыхание и хоть немного прийти в себя, произнес я. «Зачем вы напали на одинокого путника?» «Шиас в атаку!» — на удивление быстро смог прийти в себя призыватель и сразу отправил в бой змею. Опытный противник, понимающий, что мне нельзя давать время на передышку. Монстр ринулся в атаку сразу же, а двое других начали быстро менять дислокацию, пытаясь зажать меня с трех сторон. Сам же призыватель в это время готовил мощное заклинание, судя по собирающейся вокруг него энергии. Добраться до него, игнорируя его контрактных зверей, не представляется возможным. Я попытался отпрыгнуть немного назад и в сторону, но у меня ничего не вышло. Левая нога оказалась прижата к земле множеством паучьих нитей, и когда только успел. Змея уже летела прямо в меня, раскрыв свою пасть с капающим с клыков ядом. Наивная, руки-то свободны. Уже на подлете я собирался ее перерубить на две части, но глаза монстра сверкнули золотом, и змеюка невероятным образом увернулась, после чего начала резко обвиваться вокруг моего тела. Не на того напали. Огненный барь! Мне не удалось дочитать заклинание. В глазнице деревяшки неожиданно появился огромный глаз, перевитый множеством капилляров и сосудов. Его способность блокировала возможность говорить. Левая рука еще слабо двигалась, а в правую впился клыками змей. К сожалению, вместе укуса у меня находилась плотная броня, прокусить которую он был не в силах. В последний момент мне удалось наложить на тело обвившего меня монстра древнюю руну, как жахнуло с невероятной силой. Призыватель закончил читать свое заклинание, и сверху на меня упал огромный огненный шар. Этот ублюдок готов был пожертвовать своим контрактным зверем, лишь бы меня уничтожить. Жаль, не на того напал. Наложенный при помощи руны барьер почти справился со своей функцией, а тело змеи значительно ослабило силу остатков заклинания. Тем не менее, меня все равно отбросило на добрый десяток метров, заставив больно вписаться спиной в ствол поваленного дерева. В глазах все плыло, а правая часть тела по пояс оказалась сильно обожженной. Функционировать рукой я могу с трудом, а в мою сторону уже рвался паук, прикрываясь щитом и намереваясь закончить начатое точным ударом своего меча. Сфокусировавшись, я перекатом ушел от его выпада и нащупал левой рукой увесистый камень. Не откладывая, я что есть мочи запустил его в деревяшку, попал прямо в глаз. Сила броска была настолько велика, что монстра развернуло, и он кулем упал на землю, но тем не менее уже пытался подняться на ноги. Возможность говорить вернулась. Кружась, вертясь и завывая, и днем, в ночи, аль на закате, приди, завеса ветровая, врагов сразит и в результате, вихри! Несколько заклинаний один за другим в клочья разорвали неожидавшего такого паука, а я уже со всех ног несся в сторону поднимающейся деревяшки. Мой меч вошел прямо ему в затылок, выйдя через ту самую глазницу. Вытащив его обратно, несколько капель зеленой жидкости попали на одежду, медленно ее разъедая. Призыватель смотрел на меня с ужасом и слезами на глазах, весь измотанный и в очень плохом состоянии. Видимо, потеря своих призванных зверей сильно на него повлияла, и он, предчувствуя свой скорый конец, ринулся на меня с поднятой с земли палкой. Шаг в сторону, замах, и его голова покатилась к ближайшему дереву. Фух, только и смог сказать я, смотря на дело рук своих. Все тело пекло от ожогов и капель яда, уже почти добравшихся к телу через прожженные доспехи. Энергии оставалось совсем мало, а котик все еще продолжал сражение против лидера разбойников. Остальные оставшиеся в живых его соратники Уже давно с ужасом покинули поле боя, спасая свои шкуры. Не ждали? Резко появился я между сражающимися. Лидер-разбойник такого явно не ожидал, полностью сосредоточившись на сражении с котиком, поэтому всего лишь на мгновение решил повернуть свою голову в ту сторону, где еще недавно сражался его товарищ, призыватель. Это и стало его роковой ошибкой. Ринувшись на него в атаку, лишь на мгновение кивнув котику, я со всей имеющейся силы ударил по противнику. Он действительно оказался умелым и заблокировал мой удар скрещенными клинками, но в следующее мгновение сбоку появился мой напарник и одним точным ударом лапы лишил его головы. На этом сражение наконец-то закончилось. Я опустился на землю там же, где и стоял. Все тело горело от дикой боли, а правая сторона вообще отказывала двигаться. Несколько секунд тишины, которую разорвали слова котика. «Господин, это полностью моя вина, что вы сейчас в таком состоянии». Он совершенно не злился на то, что я помешал его поединку. Наоборот, он корил себя за свою слабость. «Если бы я обладал большей силой, этого не произошло. Я готов понести любое наказание». Он улегся на лапы, положив свою большую голову на передние. В его глазах читалось раскаяние, боль и огромное чувство вины. Можно сказать, что в этот момент он выглядел действительно жалко. «В этом нет твоей вины, котик», — устало вздохнул я, направляя лечебную магию на своего товарища. По всему его телу были рубцы, оставленные оружием лидера разбойников. Они сильно кровоточили, из-за чего товарищ быстро терял энергию. Позаботившись о его ранах, я принялся за свои. Стало немного полегче, но полностью исцелиться сейчас не в моих силах. В поединке я потратил слишком много энергии, и ее остатков явно не хватит. Сегодня мы получили с тобой очень важный урок. Не стоит недооценивать своих соперников, кем бы они ни были. Этот бой станет фундаментом в наших дальнейших тренировках, и можно сказать, что мы даже останемся в плюсе. В любом случае мы вышли победителями из этого сражения, поэтому нет смысла винить себя. Но я же... Котик, хватит. Спокойно, но довольно холодно посмотрел я ему в глаза. Сейчас совсем не время и не место выяснять отношения. Мы уже почти на месте, и хотелось бы успеть в резиденцию до наступления темноты. Лучше всего обсудить произошедшее в теплой ванне и с крышей над головой. Согласен? После этих слов я поднялся и с трудом загрузил головы призывателя и лидера разбойников в небольшой холщовый мешок, предварительно освободив его от хранящихся там продуктов. Давно я не слышал ничего о разбойниках, особенно так близко к академии, в которых еще и замешан призыватель. Уверен, многие его контрактные звери из разряда запрещенных, а следовательно здесь нужно провести расследование. Да и не уверен, что это простые разбойники. Их лидер оказался на удивление сильным, и в его движениях чувствовался стиль магического мечника. Нужно будет позже расспросить о поединке котика с этим человеком. В итоге мы собрались довольно быстро, после чего котик принял свою миниатюрную форму, и мы отправились в путь. Успеть до наступления ночи мы успели, но вот ворота в резиденцию уже оказались закрыты. Стражники сразу же заприметили вяло идущего в их сторону путника. «Стой, кто идет?» — окликнули меня сверху. «Да так, одинокий путник», — спокойно произнес я, кидая на освещенное место мешок, из которого вывалились головы недавних противников. «Подарок здешнему лорду принес, с пылу с жару, так сказать». «Позовите Диану!» — резко забегали находящиеся наверху стражники. «А ты стой на месте и не думай двигаться, иначе мы расценим это как нападение». «Да куда я денусь-то?» — хотел ответить я, но просто молча уселся на землю. «Что ж, посмотрим, что будет дальше».